Эти принципы изложены также в последнем издании индекса 1948 года. В этом же издании вновь напечатана статья бывшего главы конгрегации Святого Судилища в 1914-1930 годах кардинала Мэри дель Валь, впервые опубликованная в индексе 1929 года. Инквизитор Мэри дель Валь в своей статье ополчается не только против отдельных крамольных книг, но и против крамольной печати. Он пишет: «Святая Церковь в течение века является жертвой великих ужасных преследований, порождая в большом количестве героев, своей кровью закреплявших христианскую веру. О том, что Инквизиция со остервенением преследовала инакомыслящих и казнила сотни тысяч человек, кардинал Мэри дель Валь считает излишним упоминать. Теперь же ад ведет против церкви еще более ужасную борьбу, более коварную и тонкую, и делает он это через крамольную печать. Ни одна из опасностей не представляет из себя столь великой угрозы для веры и обычаев, как это. Поэтому Святая Церковь неустанно предупреждает христиан остерегаться ее». Далее кардинал указывает, что особенно опасны для дела веры те крамольные произведения, которые отмечены научными и литературными достоинствами. «Литературные и научные достоинства, — предупреждал инквизитор, — не дают права на распространение книг, противных вере и добрым обычаям. Более того, репрессивные меры должны быть тем суровее, чем более тонка паутина ошибок и чем более соблазнительнее представлена привлекательность зла». В последнем издании индекса фигурируют около 4000 отдельных произведений и десятки авторов, все сочинения которых запрещены. Этой высокой чести удостоились Анаре де Бальзак, Джордано Бруно, Вольтер, Томас Гоббс, Гольбах, Д'Аламбер, Рене Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя, Жан Лафонтен, Льоренте, Жан Мелье, Морелли, Эрнест Ренан, Жан-Жак Руссо, Бенедикт Спиноза, Жорж Санд, Давид Юм. Запрещены отдельные произведения Бэкона, Пьера Бейля, Иеремии Бентама, Генриха Гейне, Гильвеция, Гиббона, Виктора Гюго, Эммануила Канта, Этьена Кабе, Кондроссе, Виктора Консидерана, Ламине, Ламетра, Джона Лока, Марменталя, Мицкевича, Миля, Мирабо, Монтене, Монтескье, Паскаля, Прудона, Ранке, Рейналя, Робине, Стендаля, Флобера и многих других выдающихся мыслителей, писателей, ученых. Прав был Золя, когда писал: «Нет почти что книг, на которые не извергала бы свои громы церковь. Если порой и создается впечатление, что церковь закрывает глаза на некоторые книги, то это лишь потому, что она не в силах преследовать и уничтожить все, что выходит в свет». Уже после Второй мировой войны в индекс были занесены произведения таких всемирно известных писателей, как Моравия и Сартр, богослова Тейяр де Шардена и многих других. Насколько эффективен был индекс? До французской революции 1789 года индекс был весьма действенным оружием церкви и феодальной реакции против всего прогрессивного. Однако в XIX и в особенности XX веках он потерял свою прежнюю силу и значение до такой степени, что Ватикан перестал рекламировать его и даже не выпускал в открытую продажу. Таким образом, сам индекс запрещенных книг превратился в своего рода запрещенную книгу. Быть включенным современному автору в индекс представляло для него отличную рекламу, и многие авторы даже гордились тем, что их произведения попадали в гнусный список запрещенных книг Ватикана. «В некоторых местах в последние годы, — писал не так давно английский историк Кристофер Холлис, — на Мальте, в Квебеке, в Ирландии, церковь пыталась заставить верующих отнестись всерьез к индексу. Но в этих странах вообще любые книги читаются мало. Мальтийцы не очень возражают на запрет читать запрещенные книги, так как они не питают желания вообще читать какую-либо книгу».